Количество цепей, которые выпустила Кушина, удвоилось, нет, утроилось, и они закрутились вокруг нее, как опасные хлысты, взрывая всех теневых клонов в непосредственной близости от нее, причем гораздо быстрее, чем это было раньше. Кушина не зря имела ранг С. Хирузин тоже начал ускоряться, его посох дико раскачивался вокруг его тела, удлиняясь и сжимаясь по мере необходимости. Клоны Наруто продолжали появляться, но два шиноби, объединив свои силы, уничтожали их быстрее, чем они создавались. Вскоре не осталось никого, кроме одного, оригинала. Пока двое остальных делали рваные вдохи, Наруто спокойно наблюдал за ними, думая, что делать дальше. Все это время он пытался использовать энергию природы. Он чувствовал ее, она всегда была рядом, но словно какой-то невидимый барьер мешал ей дойти до него. Но это был лишь вопрос времени. Пока же он не мог использовать Расинган или Расинсюрикен, несмотря на то, что ранее говорил об этом Хокаге, так как это очень похоже на смертельную технику, особенно при прямом попадании, не считая Дзюцу Кабуто, а также наполненного клетками Хаширамы тела Обито и его дурацкой маски. Может, его отцу стоило закончить Расинган до того, как уйти и заняться чем-то другим, потому что гораздо больше людей выжили после Расингана там, где им действительно не следовало. Наруто увернулся от летящей в него цепи и заблокировал последующий удар посохом Бо. Удар потряс его, и Кушина с Хирузином смогли воспользоваться этим, отбив еще несколько ударов. У Наруто ничего не оставалось в рукаве. Он не мог использовать ни Расинган или его варианты, ни режим мудреца, ни режим Биджуу, так как Курамы не было, ни Синдзюцу шести путей, по той же причине, что и режим мудреца, да и не мог он пока переделать его, получив иньян чакру от Хагорома. Ему нужно было больше времени на тренировки. Он просто не ожидал, что ему придется столкнуться и с матерью, и с Хирузином, и с отсутствием в его репертуаре режима мудреца. Единственное, что оставалось, это его теневой клон, а поскольку с его армией уже разобрались, Наруто подозревал, что во второй раз все пройдет не лучше. Была ли эта ситуация подстроена теми двумя, что стояли перед ним, чтобы проверить, что он будет делать, когда у него отнимут все известные ему силы? Это было невозможно. И все же, жаль для них, но он сталкивался и с худшими трудностями. Не зря же его называли самым непредсказуемым ниндзя номер один. Пора импровизировать. Цепь снова выстрелила в него. Путь прета. Он зарычал, принимая на себя удар, зато разрывая цепь, впитывая тем временем чакру в себя. Он чувствовал, как сырая чакра входит в него, делая его сильнее, но лишь на небольшое количество процентов. Видя тщетность использования своих цепей против Наруто, Кушина потянулась к своему мешочку и достала несколько талисманов. Она бросила их в него, и так как они активировались только после того, как приземлились на одежду Наруто, то проникли сквозь его силовое поле поглощения чакры. «Фуин!» — крикнула Кушина. Наруто почувствовал, как печать нарушила поток его чакры, разорвав при этом его силовое поле. Они даже подготовились к этому. Конечно, готовились. Кушина была с ним все время, пока он тренировался, возможно, наблюдала за ним даже под предлогом встречи с Хокаге. Кушина нанесла еще один удар своей цепью, а Хирузин выпустил в него огненный шар со своего пути отхода. Когда обе техники полетели в его сторону, Наруто понял, что увернуться не удастся. Поэтому он сделал то, что умел лучше всего. В последний момент он сорвал с себя печати с глубокой концентрацией и направил небольшое количество чакры в глаза. «Посмотрим, сработает ли это», — сказал Наруто, к большому удивлению двоих других. Наруто закрыл глаза, затем снова открыл их. «Шинратенси». И с этими словами отталкивающая сила разрушения уничтожила все вокруг него, отодвинув цепи, погасив огонь и сместив все, что стояло на пути Наруто, на 20 метров во все стороны, причем в эпицентре оказался он сам. Кушина и Хирузина разметала по тренировочной площадке, они врезались в несколько зданий, но потом восстановили равновесие и закрепились на поверхности, направив чакру в ноги. «Добрый Ками!» — вздохнула Кушина. Хирузин только скривился, стряхивая пыль и думая о том, сколько денег уйдет на ремонт тренировочной площадки из бюджета Конохи. «Хорошо!» — воскликнул Хирузин, и Наруто услышал его со своего места. «Бой окончен. На этот раз по-настоящему. Я ведь должен за это платить, ты знаешь, я не хотел, чтобы он так сильно отталкивал». Наруто поморщился. «Хорошо, что я решил занизить количество чакры, которое потребуется». Наруто вскрикнул, когда Кушина бросилась на него, на этот раз для того, чтобы обнять его. «О, Наруто, я так горжусь тобой, мой малыш», — сказала она, подхватывая его на руки и крутя вокруг себя. «Мама, что ты делаешь? Хватит, это неловко», — вырвалось у Наруто между придушенными вдохами. «Ты стал таким сильным», — подбадривала она, не переставая. «У меня голова кружится. О, этот бой был замечательным. Надеюсь, я не слишком сильно тебя ударила. Но знаешь, как говорится, чем больше ты потеешь на тренировках, тем меньше у тебя крови в бою. Так что я не стала с тобой церемониться, и ты все равно справился с этим феноменально. Это здорово, но меня сейчас». Именно тогда Кушина заметила, каким зеленым стал Наруто. «О, прости, сынок». Наруто опустили на землю. Он свалился и его вырвало. Хирузин мог только смеяться над их выходками. «Возможно, мне не стоит беспокоиться о будущем, в конце концов». Глава 46. Джонин, но не Джонин из-за 110 лайков. День 8. Наруто нервничал перед встречей, несмотря на то, что познакомился со стариком всего лишь накануне вечером. От того, что будет за этой дверью, зависело его будущее. После показательного боя с Хирузином и его матерью выяснилось, что у него все в порядке с боевым мастерством. Результаты письменных экзаменов также были образцовыми. Ему ни о чем было волноваться. И все же он волновался. Не из-за провала. Он уже слишком много раз терпел неудачу, чтобы беспокоиться об этом. Он будет жить и учиться. Он беспокоился о том, что подведет старика, подведет свою мать. Неважно, по какой причине, но теперь, когда они вернулись в его жизнь, он не знал, как будет себя чувствовать, если каким-то образом разочарует их, сейчас или никогда. Он толкнул дверь. На нем все еще был Хинге, осторожное напоминание о том, что никто здесь еще не знает, кто он такой. За исключением немногих, он был всего лишь чужаком на новой земле. На что только не пойдут люди ради его глаз, даже если пересаженный Ринниган окажется куда менее полезным, чем тот, что выращен органически. Ему нужно было быть осторожным и всегда оставаться на чеку. Но теперь интервент начал выходить на свет. Это был первый, осторожный шаг, показывающий только пальцы ног и не раскрывающий того, что скрывается за тенью. «Джи-джи», — поприветствовал Наруто, к веселью старика и замешательству прячущегося Анбу. Они никогда раньше не видели этого подростка, а он ведет себя так, будто давно знает Хокаге, настолько они были знакомы. Хирузин кивнул в знак приветствия. «Всем выйти». Словно он обращался к воздуху, ничего не изменилось, но Наруто знал, что вот так просто большинство, если не все Анбу в этих стенах, исчезли. Наруто одарил свою фигуру деда знающей улыбкой, когда старик активировал печать приватности. «Ну, как я прошел?» – спросил Наруто. Хирузин хихикнул. «Прямо к делу, да, Наруто». Наруто ничего не сказал в ответ, но огонь в его глазах сказал Хирузину все, что ему нужно было знать. Там была решимость, там была огненная воля, горящая ярче, чем любая другая, которую он видел раньше. Воля к миру и процветанию для всех ниндзя. Хирузин наклонился и открыл ящик своего стола. Он достал громоздкий пакет и положил его на стол. Наруто уставился на него. «Открой его», — мягко сказал Хирузин, и если бы Наруто не знал, он бы поклялся, что услышал в голосе старика облегчение, как будто передача ему того, что было в пакете, сняла груз с его плеч. «Хай», — ответил Наруто и дрожащими пальцами развязал матерчатый пакет. Он задохнулся, когда увидел, что находится внутри. Это была стандартная форма чоунина, такая, какую носили даже джонины. В ней находились темно-синяя рубашка и штаны, а также зеленый бронежилет. Под формой лежала головная повязка Конохи, на которой был изображен ее символ, как маяк гордости. «Это значит, что я прошел?» — спросил Наруто, его голос дрожал от эмоций. «Я джонин», — в ответе Хирузина не было ни капли гордыни. «И да, и нет. Ты прошел оба аспекта испытания джонина и будешь иметь ранг джонина во всем, кроме имени». «А», — ответил Наруто. «Что ты имеешь в виду?» Хирузин извиняюще улыбнулся. «Хотя повышение в ранге джонина тебе гарантировано, оно не будет немедленным. Появление ниндзя из ниоткуда и превращение в джонина из ничего вызовет подозрения не только у многочисленных фракций Конохи, но и у других деревень, поэтому пока что ты будешь числиться чоунином». Плечи Наруто слегка поникли. «Понятно. Значит, я стану чоунином на какое-то время, хотя это повышение по сравнению с вечным генином, я полагаю». Хирузин хихикнул. «Мы должны сделать так, чтобы твое повышение до джонина выглядело органично. Повышение до Чоунина – обычное дело для талантливых людей, сбежавших из других деревень, но перепрыгивать через целых два ранга – Генина и Чоунина, чтобы сразу перейти в Джонины, это подозрительно, особенно для человека твоего возраста. «Я понимаю», – ответил Наруто, но через мгновение взбодрился. «Я могу быть терпеливым, Даттибая. Пока ты позволяешь мне брать миссии высокого ранга, особой разницы все равно не будет». Хирузин усмехнулся, прежде чем встать. «Скоро мы обсудим это подробнее. Я провожу тебя домой. Пойдем». Наруто открыл дверь, Хирузин шел прямо за ним, стремясь сообщить матери хорошие новости. Не успел он ничего сказать, как его заключили в сокрушительные объятия. «Ты сделал это, мой замечательный сын». Наруто был ошеломлен лишь на минуту, прежде чем обнять мать в ответ и рассмеяться. «Ты ведь ни капельки не сомневалась во мне, правда?» «Никогда», — ответила Кушина, отстраняясь от него, чтобы заглянуть в его глаза. Аметистовые встретились с темно-фиолетовыми. «Я всегда буду верить в тебя, сынок». Щеки Наруто чуть не отвалились от лица от того, сколько места заняла его улыбка. «Спасибо, мама, но я пока не Джонин. Видимо, мое повышение будет отложено, чтобы сжечь любые подозрения. Пока что я останусь Чоунином». Хирузин кашлянул. «Нам еще предстоит обсудить, что ждет тебя в будущем». Кушина кивнула. «Верно, тебе пока не нужно бросаться навстречу опасности в качестве Джонина. У нас есть время, чтобы понять, что делать дальше». Наруто был в замешательстве. «Я ведь просто возвращаюсь на службу, что в этом такого?» Хирузин, который курил, чуть не выплюнул свою трубку. Кушина посмотрела на сына так, словно он сошел с ума. «Мы не ждем, что ты сразу же приступишь к работе, Наруто», — сказал Хирузин. «Пока что давай присядем за стол». Они так и сделали. «Итак, каков план?» — спросил Наруто. «После всего, через что ты прошел, особенно после такой ужасной войны, как та, что мы видели в твоих видениях, ты заслуживаешь некоторой самостоятельности в отношении своих обязанностей в этой деревне, а лучше, времени на отдых». Хирузин снова раскурил свою трубку и сделал еще одну затяжку. «Верно», — добавила Кушина, — «я уже обсудила многое из этого с Хирузином во время наших встреч. Мы договорились, что, если ты пройдешь испытание и станешь Джонином, ты подпишешь контракт об отсутствии обязательств. А это значит, что ты будешь считаться фактически ушедшим в отставку и не исполняющим обязанности». Рот Наруто раскрылся. «Но, дай мне закончить, сынок», — продолжила Кушина. Наруто кивнул. «Ты все еще можешь брать миссии, но Хокаге просто не может тебе приказывать. Правда, вместо того, чтобы получать зарплату, выполнять квоты и получать бонусы от выполненных миссий, ты будешь просто зарабатывать деньги из 50 вознаграждений за миссии, а остальное возвращать в Конаху. Так ты будешь зарабатывать себе на жизнь, хотя я подозреваю, что с высокой зарплатой от АДС рангов ты будешь зарабатывать на этом целое состояние, особенно если решишь брать на себя еще и награды, за которые тебе будут платить 100 вознаграждения». Глава 47. Джонин, но не Джонин 2. Наруто обдумал все это. «Проще говоря, хотя у меня больше возможностей выполнять любые миссии, когда я захочу, у меня не будет той гарантированной зарплаты, на которую я смогу рассчитывать, если миссии станет мало или я буду недоступен». Хирузин кивнул. «Именно, хотя я добавил пункт о том, что ты должен пытаться защищать свою родину в случае вторжения». «Это очевидно, Даттибая», — ответил Наруто. «Как будто я когда-нибудь допущу, чтобы с Конохой что-то случилось». Хирузин улыбнулся. «В то же время эти особые условия в контракте сделают тебя особым Джонином, когда ты в конце концов получишь повышение. Ты согласен?» Наруто еще раз все обдумал, прежде чем кивнуть. «Хай!» Хирузин разложил контракт перед Наруто и после краткого сканирования подписал его своей подписью и отпечатком пальца. «О, и еще кое-что», — добавила Кушина. «Да», — поинтересовался Наруто, приподняв бровь. «Так получилось, что это тот самый контракт, который я подписала много лет назад», — сказала Кушина, улыбаясь. «Я буду твоим напарником в твоих миссиях». Глаза Наруто расширились. Но ты будешь в опасности». «А ты не будешь?» — Кушина выстрелила в ответ. «Я могу о себе позаботиться», — ответил Наруто. «Я только что вернул тебя в свою жизнь, я не могу позволить себе потерять». «Ты думаешь, я не чувствую того же?» — огрызнулась Кушина, заставив его замолчать. Ее глаза заслезились, став стеклянными. «После стольких лет ты знаешь, что я загадала в годовщину твоей смерти, в твой день рождения, чтобы у меня был шанс просто увидеть тебя в последний раз, и знаешь, что, ты вошел в мой дом на следующий день после этого». Глаза Наруто расширились. Он не понимал, какое значение имеет время его появления здесь. Просто было так много событий, связанных с окончанием войны и борьбой с Саске, что его день рождения пролетел мимо него, и он совсем забыл об этом. Он даже считал себя 16-летним все это время. Это совпадение, да, закончила за него Кушина. И все же я не могу не думать, что Ками даровал мне милость, и будь я проклята, если с тобой что-то случится во время твоих миссий. Нет, я этого не допущу. Либо мы вдвоем, либо я заковываю тебя в цепи и сажаю в свой подвал. Наруто гулко сглотнул, понимая, что его мать абсолютно серьезна. Я понимаю, мам, тогда мы с тобой против всего мира. Кушина пустила слезу, после чего встала, подошла и еще раз обняла его. Мой сын, ты снова вдохнул в меня жизнь. Хирузин с болью в сердце наблюдал за тем, как все это происходило. Он вспоминал свою собственную семью, свою покойную жену, своих детей и внуков. Любовь, которую Кушина испытывала к Наруто, все это было вполне объяснимо. Сколько бы Хирузин отдал, чтобы вернуть в свою жизнь жену? Почти все. После того, как они оба успокоились, Хирузин прочистил горло, привлекая их внимание. Осталось только представить тебя когорте Чоунинов и Джонинов, я полагаю. Нельзя, чтобы люди сомневались в легитимности твоего звания. Теперь, когда мы выполнили все предварительные условия, я уверен, что многие зададут тебе вопросы, как только твоя личность станет известна. Плюс все пауки, которые будут сопровождать тебя. Все трое знали, что это значит. Ниндзя корня. Я лично прослежу за тем, чтобы прибрать в их покоях, Джи-чан, сказал Наруто. Он тепло улыбнулся. Я могу положиться на тебя в том, что ты сможешь в одиночку захватить государство, Наруто. Я сделаю для тебя это официальной миссией с достойным вознаграждением, если ты захватишь их. Видя существование Сэя из твоих воспоминаний, я задаюсь вопросом, не слишком ли поздно некоторые оправились от промывания мозгов Данза. Я разберусь с этим, Джи-чан, сказал Наруто, а затем, встретив взгляд матери, продолжил. Я имею в виду, мы разберемся с этим, Джи-чан. Хирузин хихикнул. Отлично, сейчас я соберу несколько чоунинов, джонинов и активных анбу на встречу сегодня днем, чтобы они могли проверить твою личность и ранг, если со мной что-то случится. Приготовься к знакомству. Хай, согласился Наруто, но с тобой ничего не случится, Джи-чан, я этого не допущу. Хирузин благодарно кивнул. Что касается того, как тебя будут представлять, добавил Хирузин, я не хотел снова поднимать эту тему, но с точки зрения ДНК-тестирования ты не считаешься Узумаки в этом мире, так что об Узумаки Наруто не может быть и речи. Кушина на это хмыкнула, а Хирузин продолжил. В долгосрочной перспективе это просто не будет соответствовать клановым целям. Кушина вздохнула, пока Наруто размышлял об этом. Что же нам тогда делать? Я уже вроде как сказал своим друзьям, что в некотором роде связан с мамой. Мы можем исправить это, сказав, что твое истинное наследие было засекречено, но знаешь, в чем странность? Наруто и Кушина оба выглядели любопытными. Я попросила своего частного исследователя провести тест ДНК еще раз, сделав результаты и операцию секретом ранга С, просто чтобы проверить, с кем ты можешь быть связан в этом мире. Как оказалось, тестирование длилось дольше, чем мы думали, используя образцы почти всех ДНК в базе данных. Мы были удивлены его ближайшим родством, а также тем, что это означает. Что это? Спросил Наруто, жаждая узнать. Хирузин усмехнулся. Ты связан с одним из самых древних образцов ДНК, которые мы сохранили, относящимся к эпохе войн. Судя по всему, ты, Хагорома. На этом Наруто и Кушина замолчали. О клане Хагорома и их происхождении было мало что известно, кроме того, что его прозвище принадлежит одному из сыновей Кагуи, тому самому человеку, который приложил руку к отправке Наруто сюда. Какое странное совпадение. Единственная информация, которая у меня есть о них на тот момент, это то, что они были союзниками клана Учиха и приложили руку к смерти Синджу Кавармы, брата Хаширамы. Именно эта смерть послужила толчком к созданию Конохи, так как Хаширама и Мадара столкнулись с его телом и посчитали его бессмысленной жертвой. Конечно, мечта о мире была праведной, но не постоянной, если оглянуться назад. Даже объединившись, всегда оставалось с кем сражаться, размышлял Хирузин. Дзидзи, в моем мире даже деревни, обиды которых насчитывали десятилетия, объединились, чтобы противостоять единой угрозе. «Мир возможен», — сказал Наруто. Хирузин покачал головой. «Он возможен лишь временно. Всегда будут разногласия и небольшое количество группы, чья ненависть может вылиться в ужасные последствия. Иногда, через уход лидеров поколений, новые, более радикальные, будут призывать к войне, чтобы установить новый статус-кво. Это ужасно пессимистичный взгляд на вещи, Хирузин», — сказала Кушина. «Это взгляд, который вбили в меня за десятилетия моего пребывания на посту Хокаге. Война необходима, как говорится. Это нерушимый цикл, пока мир не сможет полностью понять друг друга. Мир, где справедливость будет универсальной, а не субъективной в зависимости от местных верований. Но я надеюсь, что однажды ты докажешь, что я ошибаюсь, Наруто». Наруто лишь бросил на него решительный взгляд. Словно поняв, что зашел по касательной, Хирузин огрызнулся. «Извини, как я уже говорил, твоя ДНК совпала с ДНК Хагорома, так что это имя, которое ты можешь взять, и клан, который ты можешь восстановить. Он старый и престижный, крупная фракция в эпоху войн, которая вымерла по неизвестным причинам». Наруто и Кушина посмотрели друг на друга. «А ты что думаешь, мама?» – спросил Наруто. «Я не желаю считать тебя кем-то меньшим, чем мой приемный сын», – твердо заявила Кушина. Хирузин приподнял бровь при таком развитии событий, но не стал задавать вопросов. Им самим предстояло разобраться в своих отношениях. «Конечно», – ответил Наруто, – «но публично для меня было бы безопаснее носить имя неизвестного клана, не так ли? По сравнению с такими устоявшимися именами, как Узумаки и Намикадзе, и все равно мне это не нравится», — пробормотала Кушина. Затем она посмотрела в его обеспокоенные глаза, прежде чем подарить ему грустную улыбку. «Но твоя безопасность всегда будет для меня приоритетом номер один, сынок, так что, полагаю, ты можешь использовать Хагорома как имя своего клана на публике, хотя в душе ты всегда будешь Узумаки, Даттибани». На это Наруто улыбнулся. «Вечно и всегда. Похоже, в конце концов все получилось, не так ли? С нетерпением жду возможности поработать с вами обоими», — ответил Хирузин, придя к заключению. Оба улыбнулись в ответ на это. «И еще, что касается твоих глаз, учитывая важность Риннигана и тот факт, что они не станут снова такими же голубыми, как были, как только ты перестанешь направлять в них чакру, нам нужно придумать, как это скрыть. Вообще-то, у меня есть временное решение этой проблемы», — сказала Кушина. «Помнишь, ты рассказывал мне, что в тот раз с помощью чакры ты смог увидеть сквозь свои ладони?» Наруто кивнул. Кушина встала, чтобы что-то взять, и, вернувшись, протянула Наруто кусок черной ткани, странной формы, похожей на повязку. «Подожди, это и была повязка. Своими острыми глазами он смог увидеть на ее поверхности множество печатей, написанных теми же цветными чернилами, что и ткань. Эти повязки запечатаны так, что всегда останутся на тебе, пока ты их не снимешь. Она также блокирует способность других додзюцу, таких как Бейкуган, видеть насквозь с одной стороны, но не с другой, что позволяет тебе видеть сквозь нее просто отлично», — объяснила Куршина. «Я попросил Хинату протестировать эту часть. У нее также есть еще несколько особенностей». Наруто примерил его, повязав вокруг головы. Он чувствовал, как активируются печати, подстраивая ткань под контуры его носа и век. Он направил чакру через Риннеган, и, конечно, ему удалось увидеть свою мать, а также дедушку, как наяву. «Это потрясающе», — Кушина кивнула. «Хотя мне не хватает твоих детских голубых глаз и возможности смотреть тебе в глаза, я думаю, что это тебе очень идет, заставляет тебя казаться загадочным». «Согласен», — усмехнулся Хирузин. «Хотя теперь повязка на голове кажется немного тесноватой для ношения на лбу». Наруто задумался, потом решительно взял его в руки и повязал на шею. «Вот, что скажешь?» Кушине это понравилось. Хирузину тоже. Глава 48. Джонин, но не Джонин 3 за 120 лайков. Какаши всегда опаздывал, но как только он услышал, что Кушина Узумаки участвует в этой встрече, он постарался прийти вовремя. Жена его покойного сенсея была одним из немногих людей, которые, как он боялся, заставят его пожалеть о том, что он не явился вовремя, независимо от причин. Присутствовали некоторые члены его когорты джонинов, все, с кем он был знаком, а также несколько чоунинов, включая Умина и Руку и дуэт Катицу и Изума. В общей сложности присутствовало около 15 человек. Какаши не мог не отметить, что все присутствующие имели хорошую репутацию и были надежными хранителями секретов. Похоже, довольно важное собрание, интересно, что происходит, пробормотал он. Какаши, мой вечный соперник, воскликнул Гай, подходя к нему, я вижу, ты тоже понятия не имеешь, о чем идет речь. Сарутоби Асума, Юхи Куринай, Хайте Гикка, Гинмаширануи и Митараши Анка подошли, присоединившись к ним. Говорю тебе, он мне ни слова об этом не сказал, сказал Асума, нахмурившись на Анка, которая спрашивала его об этом уже в третий раз. Они все находились в кабинете Хокаге, и там становилось немного тесновато. Какаши не сомневался, что в стенах скрываются еще Анбу. Не прошло и минуты, как в кабинет вошел Хирузин и направился к своему столу. Оказавшись лицом к лицу со всеми, он начал. «Приветствую вас, мои товарищи Чоунины, Джонины и Анбу. Спасибо всем вам за то, что так быстро пришли сегодня утром. У меня есть очень быстрое, но важное объявление, и в целях проверки корпуса Шиноби вы все здесь». При этих словах все выпрямились. Все они знали, что это означает вступление в их ряды кого-то нового, обычно из-за пределов деревни. Хирузин улыбнулся, видя их понимание. «Благодаря различным обстоятельствам, которые случайно совпали, я буду иметь честь представить сегодня нового члена наших сил. Он прошел необходимые требования, проведенные лично мной, и показал необычайное мастерство в искусствах шиноби. Все были достаточно дисциплинированы, чтобы не роптать и не припираться, как дети, посреди объявления, но в голове у всех крутилось одно и то же. Быть лично протестированным Хокаге означало соответствовать его стандартам как шиноби, а стандарты Хирузина, как известно, были высоки. Кто бы ни был тот, кого объявили, он был многообещающей перспективой, которая вскоре должна была стать одной из них. «Теперь ты можешь войти, Нарутакун», — сказал Хирузин, открывая дверь. Кого бы они ни ждали, они не ожидали, что это будет кто-то настолько молодой, и не ожидали, что он будет в повязке на глазах. Его внешний вид был поразительным. На нем была простая черная куртка на молнии и оранжевые брюки. На его лице присутствовали слабые, едва заметные линии, похожего на усы родового пятна. У него были светлые волосы, которые напомнили Какаши его покойного сенсея, заставив его задуматься, нет ли между ними родства. Жуткая манера, в которой ткань закрывала его глаза, но при этом не мешала ему ориентироваться в том месте, куда указывал Хокаге, свидетельствовала о том, что у него либо необычные чувства, либо кекки гинкай, который помогал ему понимать, где он находится, либо он просто не слепой. А еще у него была перевязана рука, что указывало на то, что мальчик пережил что-то, что нанесло ему тяжелую рану. Что за история за этим стоит? Задался вопросом Какаши. Хирузин продолжил предысторию, с которой они все согласились. Позвольте представить вам молодого человека, который несколько лет назад нашел убежище в этой деревне, и его присутствие я держал в секрете, чтобы обеспечить его защиту и уединение. Теперь он принес клятву шиноби и станет одним из нас. Я лично опросил и проверил его правдивость, а также провел полную проверку памяти с помощью Яманеки и Наичи, память о котором он очистил в соответствии с протоколом. Это Хагорома Наруто, наш новый чоунин. В тишине, воцарившейся в толпе, было слышно, как падает булавка. Хагорома, подумал Какаши, такое знакомое имя, которое, однако, всплывало только в старых историях. Похоже, большинство поняло это. Все верно, продолжил Хирузин, был проведен тщательный анализ ДНК, чтобы подтвердить его родословную, которая восходит к эпохе воюющих государств. Хагорома считались вымершими, и знания об их способностях были утеряны в результате испытания временем. Значит, нам повезло, что в нашей семье появился новый член, тем более с древним клановым именем за плечами. Возможно, он сможет основать свой клан заново. Затем Хирузин снова повернулся к собравшимся шиноби. Последние пару лет Наруто жил в семье Узумаки, тренируясь под руководством Узумаки Кушины. Глаза всех присутствующих расширились, когда в дверь вошла Кушина. Последние несколько лет она вела настолько затворнический образ жизни, что ее можно было увидеть только покупающие продукты. Тем не менее ее внешний вид разительно отличался от той исхудавшей и вечно уставшей Узумаки Кушины, которую они когда-то знали. Она снова выглядела здоровой, не говоря уже о том, что она улыбалась и казалась счастливой. Когда-то почитаемая красота матриарха Узумаки с годами немного уменьшилась, но она по-прежнему считалась одной из самых красивых женщин во всех элементальных государствах. Теперь, когда она, казалось, помолодела на десяток лет, она была явным победителем. Ничто не могло сравниться с тем сиянием, которое она излучала. «Всем доброго утра», — сказала Кушина, встав рядом с новым Чуунином. «Как сказал Хирузин, я заботилась о Наруто последние несколько лет и могу без сомнения гарантировать, что он честный и преданный человек не только для Конохи, но и для своих друзей и близких». Наруто начал краснеть, когда леди Узумаки сделала ему комплимент. Кушина продолжила тоном, не терпящим возражений, сказав следующее: «Он стал для меня как второй сын, шанс, который был отнят у меня так давно. Он находится под полной защитой клана Узумаки, и, как бы мы ни были ослаблены, передайте своим коллегам, что перечить ему, значит перечить мне». В последнем предложении прозвучало безошибочное предупреждение. Какаши не слышал в Кушине такой решимости и жизни с момента трагедии, произошедшей более полутора десятка лет назад. В ее голосе, осанке, взгляде была сила и обещание возмездия. У всех не было сомнений в том, что Узумаки Кушина вернулась в полную силу. Красная Хабанера, жена четвертого, богиня печатей, ниндзя ранга С, красная вспышка, та, что пожинает во тьме. Раздалось восхищенное бормотание, слишком удивленные новостью, которую все услышали, чтобы заботиться о приличиях. Хирузину стало смешно, что группа дисциплинированных ниндзя может сплетничать, как девочки-подростки, когда на них обрушиваются новости, столь значимые для их профессии. К ним вернулась еще одна сила Конохи. Мало кто знал, что настоящим монстром был самый молодой человек в комнате, который застенчиво склонил голову. «Прошу внимания», — заявил Хирузин, и как только последнее слово покинуло его рот, все снова замолчали. «Итак, хотя он молод и неопытен, пожалуйста, отнеситесь к нашему новому члену корпуса как к своему родному. Пусть он почувствует себя желанным гостем. На сегодня это все». С этими словами все вышли из кабинета Хокаге, оставив только Какаши, Гая, Асуму и Куринай. Обычно в таких случаях 15 присутствующих ниндзя должны были оповестить своих коллег и проследить, чтобы о новом члене узнали все, на случай если отсутствие признания приведет к непонятным арестам, решив, что неизвестный новичок, шпион, выдающий себя за шиноби Конохи. Хорошо, что группа друзей Какаши пользовалась известным авторитетом среди своей когорты, так что одного дня или двух пребывания новичка с ними должно было хватить, чтобы большинство обратило на него внимание. Мальчик Наруто помахал рукой и радостно улыбнулся остальным членам группы. «Всем привет! Рад со всеми вами познакомиться, Даттибая!» — крикнул мальчик в знак приветствия. «Действительно, очень похож на Кушину!» — подумали все. «Ёж!» — воскликнул Гай. «Как ты по-юношески представился, Наруто-кун!» «Наруто, с завязанными глазами, казалось», — заметил Гая, который протягивал Наруто большой палец вверх и лучезарно улыбался. «О, спасибо, густые брови». Гай споткнулся о свои ноги и упал головой вперед на пол. Какаши и его группа хихикнули над прозвищем. «Значит, он все-таки не слепой». Глава 49. Команда Гая и в зале для чуунинов и джонинов Наруто подходил и формально пожимал руку каждому встречному, представляясь раз за разом, не теряя при этом ни капли энтузиазма. Большинство отвечало ему яркими улыбками и теплыми приветствиями, хотя некоторые оставались равнодушными, казалось, скептически относясь к тому, что кто-то в его возрасте уже может быть чуунином. Вряд ли это был первый случай, когда талантливый человек, особенно приближенный к Каге своей страны, получал особое отношение и ускоренное обучение, минуя минимальный возраст, установленный пактом этики. Но все будет в порядке, если он затаится на год, пока ему не исполнится 18. С первого взгляда не было очевидно, что ему меньше 18. Сомнения и скептицизм – это не то, к чему Наруто был непривычен. В конце концов он покажет себя. Какаши с любопытством наблюдал за происходящим, думая о том, как сильно Наруто похож на Минато. Он выглядел почти так же, как он, но с более короткими волосами и более загорелым цветом лица. Иной раз казалось, что он сын Минато и Кушины, но это было просто невозможно. Он видел ребенка, когда его хоронили. Он подтвердил его смерть. Кроме того, он не помнил, чтобы видел следы от усов на младенце, да имя ему не дали до его раннего ухода из этого мира, но сходство было. Какаши оставил свои мысли при себе, но сделал пометку расспросить Хирузина об этом. Он отдалился от леди Кушины с тех пор, как умер его сенси, и ему не хватало разговоров с ней, а теперь ему было неудобно начать это делать. «Надеюсь, кем бы ни был этот новенький, он не доставит лишних хлопот. Хм», – пробормотал Наруто, глядя на доску объявлений. Его мать ушла домой первой, очевидно, занятая каким-то своим проектом, который она хотела сохранить от него в тайне. «Ю, Наруто-кун», — сказал Гай, подходя к нему. «Хм, о, привет, Гай-сан», — ответил Наруто. «Хм», — сказал Гай, — «теперь, когда ты уже немного пообщался с людьми и они знают, кто ты такой, что ты планируешь делать?» Наруто на мгновение задумался, а потом пожал плечами. «На самом деле я не уверен. Возможно, я начну с каких-нибудь Д или С-рангов, чтобы не напрягаться. Вам нужно что-то конкретное от меня?» «Хай», — с энтузиазмом ответил Гай, — «я хотел бы, если у тебя есть время, познакомить тебя со своей командой, которую я недавно набрал. Возможно, увидев, как кто-то из ровесников дошел до Чоунина, они получат необходимую мотивацию, чтобы разжечь свое пламя молодости». Наруто вспотел. «Я не против, наверное». «Отлично. Я рад, что пламя молодости продолжит распространяться среди нашей молодежи». Наруто уже успел привыкнуть к этой напористости, ведь он словно имел дело с другим Ли. Или Ли был просто другим Гаем. Наруто содрогнулся при мысли о том, что ниндзя в зеленых спандексах будут дублировать друг друга до скончания времен. Чего Наруто не знал, так это того, что за этой безобидной просьбой скрывалось нечто большее, чем он думал. «Ли, Гай-сенси, Ли, Гай-сенси». Мастер и ученик обнялись в знак приветствия. Наруто почувствовал, как его сердце чуть не остановилось при виде старых друзей. Ли был в первых рядах группы, теперь в объятиях Гая. Затем были Тентин и Ниджи. Ниджи. Он все еще хмурился, как бы говоря всему миру, что он вечно злится. Как выяснил Наруто, у него были на то причины, но он задавался вопросом, что, учитывая его отсутствие в этой вселенной, найдется ли кто-нибудь, кто поможет озлобленному Хьюге справиться с его проблемами. Наруто мог только надеяться, что Ниджи в этом мире придет к такому же пониманию, как и в его мире. Если же нет, то Наруто постарается сделать все возможное, чтобы помочь ему еще раз, даже если для этого придется вбить в него смысл, в буквальном смысле. Кроме того, Наруто было что сказать об этой печати птицы в клетке. Ему нужно было поговорить об этом с матерью, ведь она была главным мастером печати в Конохе. Это было отвратительное использование фуиндзюцу. Наруто помахал рукой в знак приветствия. «Привет, как у всех дела?» Он получил ответное помахивание от Тентина, косой взгляд от Ниджи и восторженное. «Доброе утро, ты еще один юный последователь Гай-сенсея, от Ли?» Наруто хихикнул. «Не совсем, но я не испытываю к нему ничего, кроме уважения, и, судя по тому, что я вижу, в будущем ты неплохо заменишь его». «Че, что за юный ответ?» — воскликнул Ли. Гай захихикал, ухмыляясь и демонстрируя свои жемчужно-белые зубы. «Разреши мне представить тебя. Команда Гая — это Хагорома Наруто, недавно получивший звание Чоунина в наших рядах». «А Чоунин?» — воскликнули Ли и Тентин. Ниджи только нахмурился. «Удивительно», — сказал Ли, — «ты едва ли выглядишь старше нас». Наруто хихикнул, смущенно почесав затылок. «Мне немного повезло, если так можно выразиться. Я прошел через все испытания. Вы, ребята, догоните меня быстрее, чем думаете». «Ху-у-у-у-у», — протрубил Ли. «Какой юный Наруто-сан». Наруто махнул рукой. «Можешь звать меня просто Наруто или Наруто-кун. В конце концов, мы практически ровесники». Ли с энтузиазмом кивнул. «Ну тогда, Наруто-кун, если ты не против, могу я попросить о дружеском спарринге? Вообще-то я для этого его сюда и привел». Вклинился Гай, чтобы посмотреть, сможет ли он вдохновить вас всех, обменявшись с вами приемами. Наруто поднял бровь и ухмыльнулся. «Понятно, так вот в чем дело. Проверяем, из чего я сделан». «Да». Гай неловко хихикнул. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, Наруто-кун. Это команда свежих генинов, которых я хотел бы проверить через тебя». Наруто хмыкнул. «Нет, я понял. Это традиция, прощупать новичка. Тогда я уверен, что за этим наблюдаешь не только ты». Наруто огляделся по сторонам и, конечно же, обнаружил тени, идущие за ним хвостом. Он поднял забинтованную руку и помахал. Вскоре из-под прикрытия деревьев выскочили три джонина. Какаши, Асума и Куринай шагнули вперед. «Я вроде как ожидал, что зрителей будет больше», — сказал Наруто. «О, не волнуйся», — усмехнулся Асума, — «нас троих достаточно, чтобы проверить твои навыки». Наруто закатил глаза, но улыбнулся. Я чувствую себя как призовая свинья. С таким же успехом ты можешь быть им, Чиби, сказал Какаши, уткнувшись носом в свои книжки со всякой пошлостью. Брови Наруто дернулись. Чиби, ты даже не выше меня, Даттибая. Какаши ничего не сказал в ответ. Брови Наруто дернулись еще раз, прежде чем он снова повернулся к группе генинов. Отлично, я мог бы хорошо потренироваться, Ёж, сказал Гай. С кем из них ты хочешь сразиться первым, Наруто-кун? Наруто недоуменно посмотрел на него. А почему не со всеми? На этом воцарилась тишина. Ниджи первым нарушил ее. То, что ты чоунин, не означает, что ты сможешь справиться с нами со всеми сразу. Наруто поднял бровь именно таким образом, который, как он знал, должен был задеть дородного Хьюгу. О, вы все просто генины, не так ли? На самом деле это не должно быть проблемой. Ниджи скрипнул зубами, и все взрослые члены группы посмотрели друг на друга, понимая, что делает Наруто. Тентин или неуверенно переглянулись между собой. Наруто лишь ухмыльнулся, видя их напряжение. Психологическая война была важна для шиноби, любые слова, которые можно было сказать, чтобы сбить противника с толку, были преимуществом, которое ниндзя могли использовать в открытом бою. Провокация Наруто была всего лишь дразнящим замечанием по сравнению с тем потоком гораздо худших вещей, которые он мог бы сказать. Телеграм, https://temeavatt.com. Тут анонсы, раздачи и предложения на перевод. Глава 50. Команда Гая 2. Ну, если ты так говоришь, Наруто-кун, сказал Гай, хотя я должен предупредить тебя, что моя группа считается выдающейся по силе. Наруто отмахнулся от его опасений. Не беспокойтесь об этом, Гай-сан, я не буду напрягаться по поводу ваших генинов. Ниджи был готов взорваться от того, что на него смотрит свысока. Я приветствую юношеский подкол, Наруто-кун. Сказал ли, прежде чем занять позицию, но нас больше и поэтому несправедливо идти всем сразу. Наруто покачал головой. Поверь мне, я редко бываю в меньшинстве. Ли и Тентин смотрели на это растерянно, Ниджи просто проигнорировал его. Может, начнем, усмехнулся Ниджи. С этими словами Гай отступил назад, выступая в роли судьи. Ты готов, Наруто-кун? Наруто улыбнулся и кивнул. А моя команда, вы готовы? Все трое из команды Гая кивнули. Тогда начинайте. Ли ринулся в бой, вечно решительный, в то время как Ниджи и Тентин предпочли остаться в стороне и наблюдать. Из-за своей гордости они полностью исключили свое преимущество в численности. Хорошо, что Наруто проявил великодушие и не стал сразу разбираться с Ли, а хотел посмотреть, из чего каждый из них сделан в данный момент. Три теневых клона бесшумно появились и бросились на каждого из них. Один вступил в тайдзюцу с Ли, а другой погнался за Тентин, которая скрылась в деревьях. Ниджи, будучи уверенным в себе, остался на месте. Можно было подумать, что команда Гая легко расправится с клонами, учитывая, что для их рассеивания требовался всего один удар. Но одного удара Наруто не дал. Ни на скорость Ли, ни дзюокину Ниджи, ни на сюрикены и оружие Тентин. Оригинальный Наруто сидел в стороне. Он наблюдал за ними, пока они сражались с его клонами в меру своих возможностей. Ли все еще держался на ногах, Ниджи безупречно использовал техники своего клана, а Тентин идеально целилась, но они были лишь немногим лучше своих альтернативных собратьев в 13 лет. Это можно было понять, ведь они были свежими генинами, но по сравнению с тем, какими сильными они были во время войны в его мире, это не шло ни в какое сравнение. Это заставило его задуматься о том, как возник этот пакт этики сам Митакаге, что потребовались все деревни, чтобы поднять выпускной возраст до 18 лет. Ниджи нахмурился. Его удары просто не попадали в цель. Как будто этот человек знал все его движения, все его привычки и все его техники. Он бы этого не потерпел. 8 триграммных ладоней. Вращающиеся небеса. Он крутанулся, когда клон Наруто зашел для удара ногой, но чего он никак не ожидал, так это того, что из-под земли вынырнет рука и схватит его за лодыжку. Любимый трюк Наруто. Даже старик попался на него. Клонов всегда было больше, чем он позволял им заметить. Не успел он напомниться, как Ниджи впечатался в землю под ним, а взмах ноги другого клона приземлился прямо на его подбородок, а не на ранее намеченную цель – ступни. Ниджи был немедленно отправлен в холодный нокаут. Тентин оказалась еще менее успешной. Клон отбил все ее сюрикены кунаим, а затем нанес удар ногой в середину туловища и повалил ее, как марионетку, у которой перерезали ниточки. Ли продержался дольше всех, его техника тайдзюцу была отточена, а защита крепкой. «У тебя есть утяжелители?» — спросил клон Наруто. «Их можно снять, ты же знаешь, как ты». Ли остановился, наблюдая за тем, как другие клоны Наруто укладывают его товарищей по команде без сознания неподалеку. Он был просто потрясен. Затем, поняв, что ему нужно выложиться на полную, он посмотрел на Гая, ища разрешения. Гай кивнул. «Ёж», — сказал Ли, вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону, создавая дистанцию до клона Наруто, но оказалось, что в этом не было необходимости, когда тот просто появился из небытия. Другой Наруто приземлился рядом через Шиншин. «Ты очень хорош в своем стиле», — похвалил Наруто. «Твой сенси, должно быть, гордится тобой». Ли сделал паузу, снимая свои оранжевые наручи с ног, и выглядел так, будто вот-вот заплачет. «Спасибо, Наруто-сан», — Наруто хихикнул. «А теперь ты собираешься драться, или мы так и будем стоять здесь весь день?» Ли закончил снимать гири, аккуратно отложив их в сторону, вместо того, чтобы театрально бросить, как он делал это на экзаменах Чунина. Затем он резко рванулся вперед и ударил Наруто ногой в голову. Наруто взорвался. Это был не оригинал. Но почему тогда он ударил другого клона? Это была очередная игра в ложный след. «Первый взорванный теневой клон за день», — сказал Наруто из другого места. «Это очень даже неплохо». Затем он сделал еще. «Гораздо больше. Посмотрим, сколько ты сможешь выдержать». Десятки, если не сотня клонов Наруто бросились на Ли, работая в связке, чтобы время от времени наносить удары, в то время как Ли делал все возможное, чтобы рассеять их все. У него это неплохо получалось, даже несмотря на то, что Наруто был с ним помягче. Рано или поздно, несмотря на молниеносную скорость Ли, один клон подобрался достаточно близко, чтобы схватить его за одну из конечностей, потом другой, потом еще один, и последний выстроил удар, который отправил Ли в царство снов. В итоге все три ученика Майта Гая лежали кучкой. «Ну и как тебе это?» – спросил Наруто, глядя на Джонина, который уставился на него широко раскрытыми глазами. «Хочешь еще один спарринг, Хо? Очень впечатляюще, Наруто-кун. Похоже, нам не стоит беспокоиться о твоих возможностях, учитывая, как легко ты справился с моей командой. Жаль только, что им еще нужно поработать над командной работой», – кротко сказал Гай, получив короткий взгляд от Какаши. «И у тебя даже еще хватает сил продолжать. Сколько юности!» Гай продолжил. «Тогда не обижайся, Наруто-кун». Он сделал шуншин и приземлился на расстоянии перед Наруто. Остальные три джонина в предвкушении наклонились поближе. В отличие от учеников Гая, с самим Гаем шутить было некому. Он был одним из сильнейших джонинов деревни. Наруто улыбнулся и встал в правильную стойку, предвкушая вызов на этот раз. Гай был не из тех, с кем можно шутить. «Когда будешь готов, Гай-сан». Гай не нуждался в дополнительном поощрении. Со скоростью, несравнимой со скоростью Ли, у Наруто чуть не слетела голова с плеч. К счастью для Наруто, он быстро подстроился под скорость Гая. Они вступили в бой тайдзюцу, причем Наруто использовал свой уникальный стиль, а Гай – гаукин. Наруто получил несколько ударов по лицу, пытаясь понять повадки Гая. Он был похож, но немного отличался от Ли. Больше точности, больше финтов, больше силы, больше скорости. Но Наруто уже имел дело со своей долей экспертов тайдзюцу, и Мадара был одним из них. Наруто схватил приближающийся кулак и последовал апперкот. Гай, который полностью ожидал, что кулак хотя бы прорвется мимо защиты Наруто, был удивлен, что он остановился, когда приземлился в ладонь Наруто. У него было ощущение, что он бьет по неподвижной железной плите. От последовавшего апперкота, соответственно, удалось увернуться лишь наполовину, и все равно его шатало. «Вау», — сказал Гай, делая шаг назад. «Ну и сила у тебя, молодой человек». Наруто виновато ухмыльнулся. «Хех, спасибо, Гай-сан, я все еще набираю сил». «Какой юный дух», — сказал Гай, снова принимая стойку Гокин. «Давай-ка поднимемся на ступеньку выше, а?» Глава 51. Команда Гая 3 за 130 лайков. Его скорость удвоилась, потом снова удвоилась, потом снова удвоилась. Вскоре он уже несся почти с такой скоростью, что глаз не мог ничего разглядеть. К счастью для Наруто, его глаза были далеко не обычными. Он обрабатывал информацию быстрее, чем любой другой обычный глаз, но увидеть приближающиеся атаки и парировать их – две разные вещи. Наруто уклонялся от некоторых атак Гая, некоторые блокировал, некоторые принимал лицом, но он учился, набирался знания о приемах Гая. Все-таки Гай не зря считался главным экспертом в тайдзюцу. Каждый раз, когда Наруто думал, что разобрался в последовательности привычек и паттернов, Гай полностью менял их, отбрасывая те, что были, и создавая новые. И все равно Наруто медленно, но верно принимал меньше ударов, уклонялся от большего количества ударов и точнее контратаковал. Тогда Гай стал еще быстрее, обрушивая на него удары со всех сторон. В ветре Наруто услышал: «Врата открыты». Наруто прекрасно знал, насколько грозен Майта Гай, учитывая, что после открытия восьми врат он смог одолеть даже Мадару, ставшего на тот момент Джинчурики Десятихвостого, хотя и всего лишь на мгновение. Но если Наруто никогда не славился своей скоростью, то в выносливости с ним никто не мог сравниться. Он мог пережить любого. И Гаю удалось это увидеть. С каждым ударом Гай видел, что ноги Наруто даже не подгибаются. Каждый его удар сопровождался ворчанием, но не криками боли. Это было похоже на бой с кем-то, кто не чувствует, на бой с горой, которая не двигается. Ему нужно было закончить бой, пока ситуация не превратилась в битву на истощение, ведь даже с той выносливостью, которую он наработал за годы самоотдачи, он не был уверен, что останется последним, если поединок затянется. Поэтому он применил один из своих любимых приемов. Удар пришелся в грудь Наруто, и он оказался в воздухе. Наруто почувствовал, как бинты предплечья Гая затягиваются вокруг него, превращая его в кокон смерти. «Фронтальный лотос!» — крикнул Гай, хотя был готов отступить еще до удара Наруто о землю. Для остальных джонинов они ожидали, что на этом бой закончится. Мало кто мог противостоять Гаю после первых врат, тем более с одним из его фирменных приемов, а ведь мальчик был всего лишь чоунином. Было просто чудом, что он вообще продержался так долго. Затем Наруто выпустил немного своей чакры, и давление, которое они почувствовали от этого, было очень сильным. На какую-то долю микросекунды им показалось, что они стоят перед Хокаге, и буквально через мгновение оно исчезло, но дало Наруто достаточно чакры, чтобы увеличить его силу. «Не так быстро, Гай-сан», — сказал Наруто, разрывая обмотки Гая, просто пробивая себе путь, и поворачиваясь лицом к ошеломленному джонину, который находился в воздухе, готовясь взять его в фронтальный лотос. Все, что можно было увидеть, — это улыбку Наруто, когда он крутанулся в воздухе и нанес крученый хук-кик в лицо Гая. Двое разделились, приземлившись отдельно друг от друга. «Невероятно!» — выдохнул Гай, когда мгновение спустя отряхнулся от удара. «Думаю, для спарринга этого достаточно». Наруто рассмеялся. «Ты невероятен, Гай-сан. Я не ожидал, что использую всю свою силу только для того, чтобы уйти от твоих первых врат. Ты бы здорово надрал мне задницу, если бы прошел через вторые врата». Наруто врал сквозь зубы, но джонин этого не знал, думая, что он признает свои пределы. Это был, безусловно, хороший навык, знать, на каком уровне ты находишься, будучи чоунином. «Ты слышал о моих восьми вратах?» – спросил Гай. «Конечно», – ответил Наруто. «Это такая же культовая вещь, как вон Точенари Какаши. Я бы с удовольствием посмотрел на это лично, но не хотел бы оказаться на его конце». Гай испустил звонкий смех. «Вот это да! Слышишь, Какаши? Я такой же знаменитый, как и ты». Какаши притворился, что только сейчас поднял глаза от своей книги, несмотря на то, что очень внимательно наблюдал за матчем. «А, что-то случилось, Гай?» Наруто хихикнул, когда Гай опустил глаза. Наруто ухмыльнулся и размял бицепс. «Ты поступил со мной легко, Гай-сан. Если бы ты хотел, чтобы я был в фронтальном лотосе, ты бы добился своего, если бы выложился на полную». «Да, точно. Ты разорвал мои повязки, как будто они были мокрой туалетной бумагой», — проворчал Гай. «Боже, новое поколение в наше время просто ужасает. Не так ли, Какаши?» Какаши кивнул. «Действительно, впечатляет». Куринай же, напротив, с трудом верила своим глазам. Какой бы талантливой она ни была, получив джонина только в прошлом году в 24 года, она знала, что без гиндзюцу Гай уложил бы ее в течение минуты. Возможно, за 2 минуты, если бы гиндзюцу было разрешено, даже с ее огромным талантом в этом искусстве. Гай был просто монстром. «Этот парень», — она посмотрела на своего друга Асуму. Тот кивнул. «Можно в общих чертах представить, почему мой отец проявлял к нему интерес. Парень сильный, как удивительно юность», — сказал Гай, наполненный таким вдохновением от юного подростка, что ему захотелось пойти пробежать несколько кругов. «Я полон решимости. Я использую это, чтобы пробежать 50 кругов вокруг деревни, используя только одну руку». Наруто мог только смеяться над выходками Гая. Позже тем же днем Ниджи вернулся в свой клановый комплекс и сразу же направился на тренировочные площадки клана. После того, как он проснулся, ему рассказали о случившемся его сенси, и он никогда не чувствовал себя таким униженным. «После всех этих разговоров я был слишком самоуверен», — подумал он. Он выпустил свою ярость и злость на тренировочный манекен в клановом комплексе. При каждом ударе манекен вращался, когда Ниджи выпускал свое напряжение. Он знал, что всегда есть рыбы покрупнее, когда переходишь в новый водоем, когда становишься генином, когда по-настоящему вступаешь в мир ниндзя. Но он всю жизнь был самой крупной рыбой в своем классе. И то, что это перевернулось с ног на голову, он не мог не испытывать неприязни к человеку, который заставил его осознать истину своей силы. Этот проклятый Хагорома. Как раз в это время мимо проходила Хината, надеясь добраться до обычного места, где она встречается с Наруто. «Хагорома Наруто», — рыкнул Ниджи, и при виде знакомого имени Хината приостановилась. «Я отомщу тебе за оскорбление. Еще один удар, еще одно ворчание от злости». По правде говоря, Ниджи не держал на этого. Наруто настоящие обиды. Он был союзником Листа. Ниджи был просто зол на свое положение. Гений клана Хьюга, вундеркинд, раб главной ветви, пал за несколько секунд против того, кто выглядел даже моложе его. Вся эта показуха, вся эта гордость, к чему она его привела, это проклятая судьба. «Ниджи-нисан», — позвала Хината, привлекая его внимание. «Хината сама», — ответил Ниджи, поклонившись. Такой жест сделал Хинату еще более грустной, чем она была, и Ниджи знал это. Они оба знали, что он приветствовал ее таким образом не из уважения или любви, а из силы принуждения. «Прости, что беспокою тебя, но ты выглядишь расстроенным», — мягко поинтересовалась Хината. Ниджи насмешливо хмыкнул и отвернулся. «Это не твое дело», — Хината сглотнула и кивнула. «Я понимаю». Поскольку Ниджи стоял к ней спиной, Хината не могла видеть настоящих эмоций на его лице. Все его нерешенные проблемы, все его вопросы, а также сильные эмоции и ярость, которые он испытывал. «Пожалуйста, оставьте меня в покое, Хината сама». Он ушел прочь с обеспокоенным выражением лица, которое подарила ему Хината. Глава 52. Хождение по воде. И а ты кто?» — спросила Ина, пока они с Сакурой шли к тренировочной площадке, чтобы встретиться с Наруто, а также обнаружив по пути Хинату. Хината из всех троих не выглядела удивленной присутствием новичка, более того, она казалась взволнованной. Светловолосый, усатый, с завязанными глазами повернулся к ним, удивленный ее вопросом. Затем он понял кое-что, что заставило его надуть губы и захихикать про себя. «А, извини, Ина», — ответил он странно знакомым голосом, — «моя ситуация уладилась, так что мне больше не нужно было носить хинги. На этот раз я рад представиться тебе настоящим лицом. Хагорома Наруто, к вашим услугам, Даттибая». «А», — вскрикнула Ина, бросившись к нему. Она подошла к нему вплотную, чтобы как следует рассмотреть его лицо. «Ты слепой, мне так жаль, что я не заметила. Что с тобой случилось?» Наруто отступил на шаг назад и судорожно замахал руками. «Я очень даже не слепой, я прекрасно вижу. Просто у меня такое родовое заболевание, из-за которого мои глаза невероятно чувствительны к солнечному свету». Это снова была история, которую Наруто заранее обсудил со своей матерью, но Хината была единственной, кто знал настоящую причину, по которой ее светловолосый наставник завязал себе глаза. В конце концов, она помогла протестировать эту повязку вместе с леди Кушиной и накружила вокруг него, словно осматривала ценную корову. «Уму, ты выглядишь точно так же, как твой хинги, даже еще красивее. И вообще, учитывая твои экзотические черты, я одобряю». «Как будто он нуждается в твоем одобрении, и на свинья», — высказалась Сакура. Она все еще не знала, как вести себя рядом с Наруто, учитывая, что познакомилась с ним только вчера, но он показался ей очень добрым и теплым человеком во время их вчерашнего урока по хождению по деревьям. Она надеялась провести больше времени, чтобы узнать его получше. Сакура случайно заметила повязку на шее Наруто. «Подожди, это же повязка на голову. Ты продвинутый генин или что-то вроде того, учитывая навыки, которые ты показал вчера». Наруто слегка покраснел, а затем хихикнул. «Мах, так получилось, что вчера меня повысили до чоунина». На этом все трое замолчали. «Правда?» — радостно вскрикнула Ина. «Я не стала это комментировать, потому что и так ожидала, что ты будешь на уровне генина, но чоунин в твоем возрасте — это потрясающе. «Поздравляю, Наруто-кун!» — воскликнула Хината. Сакура лишь улыбнулась ему и кивнула. Румянец Наруто стал еще глубже, но он засиял. «Я не привык получать комплименты, но спасибо. Постараюсь впредь доказывать свою значимость для Конохи. А теперь давай продолжим наши тренировки». Сакура не была уверена в плане тренировок Наруто. Он не предупредил ее о том, что ей предстоит ходить по воде. Если бы она знала, то выбрала бы купальник и уберегла бы свою одежду от промокания. «Ты уверен в этом?» – спросила Сакура, глядя на пруд. «Не нервничай», – ответил Наруто. «Смотри». С легкостью опытного практикующего дзюцу Наруто непринужденно поставил ноги на воду и пошел над ней, как ни в чем не бывало. По какой-то странной причине Сакуре было нереально наблюдать, как человек стоит над чем-то, что, строго говоря, не было твердым. Как и накануне, когда Наруто ходил горизонтально по деревьям, словно гравитация была для него чуждой. Она полагала, что для обычных граждан даже она была чем-то вроде аномалии, просто потому, что могла выполнять два базовых дзюцу, которые знала в академии. Сакура положила руку на поверхность воды, и, конечно же, она погрузилась в воду, как и в любой другой раз, когда она это делала. Она определенно была жидкой и подвижной, но когда она оглянулась на своего наставника, он казался таким идеально уравновешенным и неподвижным. Она сглотнула, пытаясь вспомнить концепции дзюцу, которые она выучила вчера. «Направь свою чакру в ноги, контролируй ее интенсивность ровно настолько, чтобы связать ее с поверхностью, которой касаются твои ноги. Это позволило бы ей стоять на воде и не нарушать поверхностное натяжение». Она сделала вдох, затем шаг. К ее удивлению, она оставалась вертикально в течение секунды. Затем она сразу же погрузилась в воду. «Гах!» — сказала она, снова выныривая на поверхность. «Ха, холодно!» Наруто был рядом и, как ребенка, поднял ее за подмышки из воды. Никогда в жизни она не чувствовала себя так неловко. Однако Наруто не стал смеяться над ней, принижать ее или говорить, что она ничтожество. Он просто тепло рассмеялся.